вес 7,2 килограмма. 1 год. Мальчики. Рост 75 сантиметров. Вес 9,7 килограмма. Девочки. Рост 73,7 сантиметра. Вес 9,1 килограмма. 1,5 года. Мальчики. Рост 81 сантиметр. Вес 11,3 килограмма. Девочки. Рост 79,7 сантиметра. Вес 10,5 килограммов. 2 года. Мальчики. Рост 86 сантиметров. Вес 12,3 килограмма. Девочки. Рост 84,9 сантиметра. Вес 11,7 килограмма. 2,5 года. Мальчики. Рост 91 сантиметр. Вес 13,2 килограмма. Девочки. Рост 89 сантиметров. Вес 12,6 килограмма. 3 года. Мальчики. Рост 95 сантиметров. Вес 14,5 килограммов. Девочки. Рост 93 сантиметра. Вес 13,5 килограммов. 3,5 года. Мальчики. Рост 98,5 сантиметров. Вес 15,4 килограмма. Девочки. Рост 97 сантиметров. Вес 14,5 килограммов. 4 года. Мальчики. Рост 102 сантиметра. Вес 16 килограммов. Девочки. Рост 100,5 сантиметров. Вес 15,4 килограмма. 4,5 года. Мальчики. Рост 105,5 сантиметров. Вес 17 килограммов. Девочки. Рост 103,8 сантиметра. Вес 16,4 килограмма. 5 лет. Мальчики. Рост 108 сантиметров. Вес 17,8 килограмма. Девочки. Рост 107 сантиметров. Вес 17,2 килограмма. Это средние данные, полученные французскими педиатрами. Новорожденный ребенок вначале обычно худеет. За 4 первых дня после рождения малыш в среднем может потерять 300 граммов, то есть примерно 10% своего веса при рождении. Чем крупнее ребенок, тем больше веса он может потерять. С 4 дня, иногда с 5, новорожденный обычно начинает набирать вес. Конец 43 страницы. К 10 дню, иногда на это требуется дополнительно 3-4 дня, он восстанавливает свой первоначальный вес. С этого времени, в течение первых 3 месяцев, он будет в основном прибавлять по 25-28 граммов в день, а в последующие дни 20-25 граммов. В течение 1 месяца взвешивайте ребенка по возможности чаще. Затем 1 раз в неделю до 6 месяцев, раз в 2 недели до года, от 1 года до 2 лет ежемесячно, потом раз в 3 месяца, а после 5 лет 1 раз в год. Кроме того, врач будет взвешивать ребенка при каждом посещении поликлиники. Взвешивать надо в одно и то же время. Лучшими часами для взвешивания является время перед купанием. Купите миллиметровую бумагу. Обозначьте на ней кривую веса и роста малыша. Если кривая веса вашего ребенка соответствует средним показателям, значит барометр показывает ясно. Кривая, отклоняющаяся от нормальной, должна встревожить вас. Следует поговорить об этом с врачом, даже тогда, когда вам кажется, что ребенок совершенно здоров. Рост играет менее важную роль, потому что даже нездоровый ребенок, теряющий в весе, не перестает от этого расти. Измерить рост ребенка гораздо сложнее, чем многие себе представляют.